Тезисом доклада являлось утверждение, будто Америка не готова к открытой войне с русскими, и события во Вьетнаме это доказали. Поэтому умники из ЦРУ предлагали делать упор на разведывательные операции. При этом они настаивали на совмещении их с диверсионными акциями во всех смыслах, в том числе идеологическими, чтобы таким образом развалить Советский Союз изнутри. Мысль не новая и хорошая, но как вы там в ЦРУ собрались это делать, когда вся агентура в Советах развалена? После серии арестов за железным занавесом прошла новая волна, арестованные стали давать показания и возник эффект домино. Агентурная сеть посыпалась по второму кругу. Никсон едва не сплюнул. Сборище идиотов. Тем более, что из доклада далее проглядывался ясный посыл. Напуганные массовыми провалами агентов, аналитики центральной разведки отказывали в доверии всем, кто еще оставался на плаву. И самое печальное, что они, скорее всего, были правы. Чекисты могли оставшихся агентов перевербовать, чтобы запутать ЦРУ красивыми домыслами вперемешку с правдой. Президент снова нахмурил брови от воспоминаний. Пару лет назад помощники ознакомили его с лекцией, прочитанной в Москве курсантом школы КГБ. Информатору ЦРУ удалось раздобыть тогда конспекты и переправить за океан. В крайне познавательной лекции речь шла об информации, ее защите и трансформации в дезинформацию. Руководство КГБ придавало большое значение информационной безопасности, выделяя задачи сокрытия информации, легендирования ее путем избыточности и прямой организации дезинформации. Ничего особенно нового здесь не было, просто старый английский девиз, вводив в заблуждение противника и направляя его по ложному следу, отрабатывался русскими в полной мере. Конечно, важным моментом является понимание информационной среды, в которой живут люди. В лекции подчеркивалось, что на нас обрушивается, валится, извергается огромное количество информации. Она бывает фальшивой, но выглядит правдоподобно. Бывает правдивой, а на самом деле хитроумно перекроена, дабы производить впечатление фальшивки. Бывает отчасти фальшивой и отчасти правдивой. Все зависит от выбранного способа подачи дезинформации, цель которой – заставить вас верить, желать, думать, принимать решения в направлении, выгодном для тех, кому зачем, то нужно на нас воздействовать. Топливо в огонь сомнений Никсона подкидывал руководитель контрразведки ЦРУ Джеймс Энглтон. Сторожил управление он был одержим шпиономанией. Именно предательством объяснял Энглтон весьма унылый перечень провалов в Европе и Азии, от Албании до Вьетнама. Долгие годы он искал русского крота в ЦРУ и верхних эшелонах власти. И хотя никого не нашел, сумел заразить своей уверенностью нового директора Шлезингера. ЦРУ всегда оставалась закрытой организацией, и никогда его не любили. А после феерического провала последовал скандал, сенатская комиссия с удовольствием начала топтаться по разведке. Сравнив спецслужбу с неповоротливым слоном, крикливый Джордж Кейси, член президентского совета по разведке, призвал набрать новую команду экспертов для оценки русского ядерного потенциала. Иных способов осознать величие и мощь ЦРУ у него не было. Следуя в этом русле, члены сенатской комиссии по ЦРУ с рычанием бросились на кучу грязного белья, чтобы устроить там громкий шабаш. Всему этому было одно название – кризис. Отставив стакан в сторону, Никсон посмотрел в окно. Мерзкая погодка, которая точно повторяла политическую ситуацию в стране. Ледяной дождь сменялся снегом, который таял, едва коснувшись земли. Ненастье и сырость повсеместно, как в старой доброй Англии. Вот только смога не хватает. Впрочем, бог с ней, с этой островной империей. Лучшая в мире страна, Соединенные Штаты Америки, переживала непростые времена. Во всех крупных городах проходили антивоенные манифестации, нередко сопровождавшиеся жертвами. В штате Южная Дакота впервые за многие годы восстали проживавшие в резервациях индейцы. Вдобавок ко всему, начали падать самолеты. Они и раньше разбивались, но в последнее время вал крушений захлестнул, более 700 человек погибли в 11 авиакатастрофах. Отогнав раздумья, президент США перешел к справке по Чили. Еще днем он вскользь ознакомился с этим документом и высказал всем причастным лицам свои язвительные глоссы. Здесь было от чего разволноваться, ведь операция по взнузданию строптивой республики сорвалась, а начиналась ведь как красиво, словно по нотам. После бойкота чилийской медиа и заморозки счетов Чили за границей, Соединенные Штаты отказали стране в кредитах. Механизм отработанный, проверен в деле не раз. Из Сантьяго в панике побежали капиталы. Инфляция выросла в 8 раз, и хотя правительство существенно увеличило пенсии и пособия, народ начал бурлить. Дело дошло до демонстраций с забастовками на рудниках, одновременно начались диверсии на мостах и линиях электропередач, саботаж на предприятиях и политические убийства. Все эти меры дополнялись информационными вбросами. Прикормленные журналисты, поддерживая оппозицию и забастовщиков, должны были убедить народ в ошибочности красного курса правительства Линде. Оппозиция ждала жестких мер, чтобы обвинить власти в бесчеловечности и поднять новую волну критики. Однако Линде не стал делать резких движений, к которым его призывали сторонники. Аналитиков ЦРУ такая щепетильность не удивила, а Линде слыл чистоплюем в среде демократов. А после национализации горнодобывающей отрасли правительство Линде столкнулось с яростным противодействием местных богачей и латифундистов. Борьба в парламенте привела к отставке министра внутренних дел, социалиста Хассета. Задолго до выборов Линде, ЦРУ затеяла операцию «Камелот». Цель тайной операции выглядела простой и понятной – воспрепятствовать приходу к власти Сальвадора Линде. Одним из пунктов плана полагалось насаждение собственной агентуры в армии Чили. Делать это было несложно, поскольку тысячи офицеров чилийской армии проходили обучение на базах США. Некоторые побывали там неоднократно. Генерал Аугусто Пиночет, на которого делалась ставка в военном перевороте, в течение 10 лет служил военным атташе при посольстве Чили в Вашингтоне. Вместе с другими генералами Пиночет трижды проходил стажировку на американских базах, и основной целью этой практики была идеологическая обработка чилийских военных. Американскому собеседнику на вопросы левых, в смысле красных выборах, генерал Массате ответил с армейской прямотой: «Когда потребуется, мы за полчаса овладеем дворцом Ламанида, даже если нам придется его сжечь». Однако выборы состоялись, и план «Камелот» пришлось преобразовывать в операцию «Кентавр». Новый план в кратчайшие сроки составлял директор ЦРУ Хелмс под личным руководством Никсона. Кроме тактики экономического саботажа и психологической войны, план изобиловал такими деталями, как печатание фальшивых денег и применение химических средств для снижения урожаев. Конечной целью операции ставилось устранение Сальвадора Линде от власти путем военного переворота. Лейтмотив мыслей президента США был кратким: режим Линде неприемлем. Тем не менее, выборы прошли, и Линде устоял. После прихода к власти нового правительства, соглашения в военной области между Чили и США аннулированы не были. От Пентагона постоянно шла помощь, военная техника на миллионы долларов. Так называемая стажировка офицеров чилийской армии в учебных центрах Соединенных Штатов продолжалась. Операция «Камелот» была обязана закончиться успешно, ведь одних легальных помощников у ЦРУ имелось более 2000, американские сотрудники посольства, военные атташе и инструкторы. Об остальных помощниках речь не вели, это закрытая информация. И вот теперь, на самом взлете, операцию подстрелили соратники Линде. Не только местные деятели, в деле оказались кубинцы, русские и советские немцы. Сначала они арестовали заговорщиков среди генералов, а затем принялись чистить вооруженную оппозицию. Наконец, в Сантьяго пропал шеф местной станции ЦРУ. Американский посол поднял крик, но чилийская сторона его осадила. «Вас предупреждали о неспокойной обстановке в городе», — заявили чилийцы. «Предупреждали. Просили не покидать посольство, просили. А если вы не слушаете, тогда зачем искать крайних, и ведь не скажешь ничего в ответ». И просили, и предупреждали. Охрана посольства клянется и божится, что резидент ЦРУ из здания не выходил. Понятное дело, тайными тропами ускользнул, где его и прихватили. Это скандал, и без происков русских тут не обошлось. А если его заставят на камеру откровенничать, как это сделали с английскими шпионами в Москве? В ответ на сентябрьскую высылку из Великобритании 105 советских представителей, заподозренных в шпионаже, ожидались зеркальные меры советских властей. Однако советы утерлись и промолчали. И вот теперь они выпустили тизер фильма «Приключения английских шпионов в России». Никсон просмотрел его два раза и остался впечатлен. А сейчас возникло желание посмотреть еще раз. Он включил видеодвойку Sony, чтобы вставить в щель аппарата новомодную штучку, увесистую кассету стандарта U-Matic. Как и в прошлый раз, президент отметил хорошие качества кино. Рекламный ролик казался таким коротким, а как много советы успели в нем сказать. И ведь они, сукины дети, обещают дать многосерийный фильм. Да, Британия будет размазана, со злостью и с такой характерной для русских жестокостью. Русские, будто разбуженный медведь, постоянно рушат устоявшийся мировой порядок. Одно слово – северные варвары. Мудрецы утверждают, что черная полоса в жизни меняется белой. Как бы не так, на самом деле новая полоса так черна, что только поэтому предыдущая кажется белее белого. Никсон вздохнул, взял свежую газету и прилег на диван. Он разбирался в современном спорте, и информацию о событиях в мире бейсбола черпал самостоятельно, минуя помощников. Сегодня его интересовало комментарии вокруг турнирной таблицы вообще и, в частности, отдельные успехи команды Нью-Йорк Янкис. Глава 38, в которой справедливости нет, а истина у каждого своя. Проснулся президент от неясного, на грани сознания шороха. Шелестела не вечерняя газета, потому что на груди ее не оказалось. Этой ночью Никсон спал один, что с недавних пор стало привычным делом. Для жены в Белом доме оборудовали отдельную спальню, и не рядом, а в другом крыле. Почивать под одним одеялом с супругом она не желала. Ее раздражало, когда Дик подскакивал и зажигал свет, чтобы срочно записать пришедшие в голову идеи или наговорить какие-то тезисы на магнитную ленту. Но в этот раз, вместо озарения явились незваные гости. Он даже зажмурился в инстинктивном порыве. «Опять вы», — обреченно прошептал Никсон, повторно открыв глаза. «Скажите, мэм, как вы это делаете?» Одна из дам, а это была Зоя, отвлеклась от хлопот по сервировке стола. «Здесь кроется маленькая женская тайна. Но вам я скажу, мистер президент, это гипноз». «Хм», — кашлянул Никсон недоверчиво. «Чертовщина какая-то, не находите?» «Нет, сэр», — мягко возразила Зоя. «Никакой мистики, только научный подход. Обещаю, вашей жизни ничего не угрожает. А если вы волнуетесь за парней из секретной службы, то с ними все в порядке». «Где они?» «На своем месте, сэр. Живы и здоровы», — покладисто доложила Зоя. «Охрана просто не заметила нас». Складывалось впечатление, что происходящее в собственных апартаментах не укладывается в голове у Никсона. Даже малым детям известно, что место жительства священно. В соответствии с законами Соединенных Штатов, жилище является сугубо личной территорией, и любое проникновение в него заведомо преступно. А если это жилище в Белом доме? Старая английская доктрина «мой дом, моя крепость» рушилась на глазах. «Хм, так вы что, куда угодно можете войти?» «Куда угодно нам не надо, сэр. Мы мирные люди и пришли вас отблагодарить». Своим ответом Зоя запутала его еще сильнее. «Извините, что так, но по-другому к вам не попасть». Торшер возле дивана оказался выключен, горел лишь неяркий ночник. Светлые костюмы гостей едва угадывались в полумраке, а вот по углам таилась тьма. Даже картины на стенах не просматривались, а их жена по Белому дому развесила немало, в общем счете 500 штук. В хрупкой тишине дамы шуршали оберточной бумагой, разворачивая свертки. «Присаживайтесь к столу, сэр», — предложила Зоя. «Выпьем за ваше здоровье». Сунув ноги в войлочные туфли, президент поднялся, пригладил волосы, одернул полы мягкой домашней куртки. «Что это?» С интересом он понюхал пузатый стакан. Уж в напитках Никсон разбирался прекрасно. «Пахнет ромом». «Чача, сэр. Национальный парагвайский напиток. Его гонит из тростникового сахара и меда». Зоя отсалютовала своим стаканчиком. «Ваше здоровье, мистер президент». Лихо махнув порцию огненной воды, дамы принялись наполнять тарелку Никсона закусками. Зоя при этом поясняла: «Оцените запеченное в гриле мясо парилида. Очень вкусно. А это знаменитая рыба суруби. Нежные лепешки чипа с яйцом и сыром. И попробуйте вот это, парагвайский суп». «Хм», — буркнул Никсон, откусывая кусочек. «Какой же это суп? Похоже на кукурузный хлеб». «Ничего не поделаешь, таков наш твердый парагвайский суп». После второй рюмки президент отведал румяных пирожков и блинчиков с мясом. Голос подобрел. «За что вы меня благодарите, мэм? Мы знаем, что вы приглашали в Белый дом посла Парагвая. Долго беседовали, интересовались проблемами нашей страны». Зоя вежливо улыбнулась. «Спасибо вам, сэр. Но я еще ничего не сделал», — пробормотал Никсон. «Просто поговорил с человеком». «Да, сэр. Однако вы дали поручение помощникам посмотреть, что можно сделать для Парагвая, а это дорогого стоит. Мы бедная страна, а вы, сияющий град на холме», — Марина подлила Никсону чачи. «С другой стороны, у такой большой страны, как Америка, много врагов. У вас лично их тоже хватает, мистер президент. Без врагов моя жизнь стала бы безрадостной, как ад», — мрачно изрек Никсон свою любимую присказку. Зоя ухватилась за эту мысль. «То, что у вас мало друзей, обычное дело. Многие люди живут, заботясь только о себе. Но президент страны не обычный человек, а избранный. И враги у такого человека могущественные. Они только и ждут очередного шага противника, чтобы вцепиться в него мертвой хваткой. Не позволяйте им этого сделать. Как это? Понимаете, мистер президент, вы ломитесь вперед по принципу «велосипед падает на бок при остановке». Вы не то чтобы боитесь остановиться, вы не можете это сделать. Любые события, которые вы инициируете, вызывают водопад побочных явлений. Вы поссорились со всеми, кто рядом и кто далеко. Это было не страшно, если бы врагов не было так много. Политические конкуренты везде, сэр, и в госаппарате, и в сенате, и в Белом доме. Вас избрал американский народ, и сейчас некоторые его представители очень далеки от мысли поддержать своего президента. Сделайте то, чего от вас никто не ждет. Остановитесь. Никсон несколько оторопел. Например, мэм, например, остановите операцию в гостиничном комплексе Уотергейт. Откуда вы знаете? Теперь Никсон явно опешил. К этому плану допущено всего несколько человек, надежных парней, между прочим. Ну, если об этом узнала ФБР, значит, таких людей больше, чем несколько. Вашу операцию взяла под контроль специальная группа федералов, под руководством заместителя директора Марка Филта. Срань господня, так он под меня копает, процедил Никсон, наливаясь красным. Недаром этого говнюка прозвали «глубокая глотка». Задумал вцепиться в меня, скотина, да я теперь точно, мать его, прибью к чертям собачьим. В Парагвае разрешено стреляться на дуэли, невозмутимо сообщила Зоя. Но только в том случае, если оба дуэлянта являются зарегистрированными донорами внутренних органов. ХМ, это образное выражение, смутился Никсон. Не надо понимать его так буквально. Зоя кивнула, продолжая свою мысль. Сэр, в вашем окружении где-то течет, информация сливается Филту, а он готовится слить ее журналистам Вашингтон-Пост. Директор ФБР Гувер Старый болен, возможны перемены в руководстве. Но Марк Филт уверен, что вы не назначите его новым директором. Не назначу. Такой разговор в моем штабе был. В холодных глазах Никсона застыла неприязнь. Эту кандидатуру я отклонил. Он об этом знает. Сэр, еще не поздно. Думаете? Зоя говорила тихо, но уверенно. Когда заварится каша, никто не остановит маховик расследования ФБР, даже само ФБР. В узком кругу Филт заявил. Президенты приходят и уходят, а ФБР остается рядом с ЦРУ. Мы неизменны. Это заговор. Никсон махнул свою порцию, как воду. Они все хотят моей крови. Сэр, это хуже. Это западня. Ваши помощники подобрали таких исполнителей, которые непременно попадутся на попытке обыска в штабе демократов. Вам подсунули шайку ротозеев, сэр. В руках Филта они расколются, как гнилые орехи, но это только первый шаг. Затем вас обвинят в неуплате налогов, а добьют репутацию попреком в покупке двух особняков в штатах Флорида и Калифорния, совершенных за государственный счет. Вы и это знаете? Никсон изменился в лице. Конечно, раз об этом знает ФБР и у них уже все готово для удара. Осталось только дождаться проникновения в Уотергейт. «Разрази меня гром», – пробормотал Никсон, делая добрый глоток. Американцы любят формулировку. Прямая и явная угроза. Сэр, операция в отеле Уотергейт – явная угроза. Она ведет к отставке президента. Врагов следует опередить, то есть не делать опрометчивых шагов. ХМ, какие еще шаги вы видите опрометчивыми? Гонения на борцов против войны, сэр, вы их душите, но это не работает. Когда бойня во Вьетнаме продолжается, число ваших противников растет. Послушайте, но не я это начал, взвился Никсон. Вьетнамцы первые напали на Соединенные Штаты. Мы оба знаем, что это не так, мягко возразила Зоя. Но дело в другом. Более важно, кто это закончит. За один день антивоенные демонстрации можно превратить в предвыборные митинги президента Никсона. Достаточно объявить перемирие и назначить переговоры в Париже. Но тогда меня с потрохами сожрут ястребы, неохотно признался президент. Позиции сильны, как никогда, ведь их поддерживает оружейное лобби. Серьезный аргумент, согласилась Зоя, не забывая плеснуть в стаканы добавки. При этом дамские емкости освежило чисто символически. Однако следует учесть, что голубей будет больше. При их поддержке ваша победа станет несомненной. ХМ. Никсон покатал во рту парагвайский напиток. Приятная штука. Надо будет дать задание посланнику по культуре. Если я правильно понимаю, мэм, это еще не все. Зоя его не разочаровала. Мистер президент, люди делятся на две категории. Послушные и непослушные. Послушных обсуждать не будем, Они и так внимают высочайшим повелениям, а непослушных обычно покупают. Хм, не настолько я богат, президент поморщился. Помнится, на избирательную кампанию в Сенат я собирал деньги удачной игрой в покер. Не обязательно поступать так прямо и просто. Достаточно чего-нибудь пообещать. Ведь всем нужна мечта. Отсутствие мечты, как известно, губит народ. Продолжайте, кивнул Никсон. Пообещать еще не значит сделать, верно? Тем более, исполнить мечту. Именно, сэр. Индийцы Южной Дакоты готовятся выйти на тропу нарушенных договоров. Они не согласны со своим положением, потому что их обманули. Никсон на это ухмыльнулся. Кто же нарушил договора? Вы разберитесь. Вы же любите ездить по стране. Вот и посмотрите на договоры с индейцами и их исполнение. Соберите людей, прилюдно надавайте оплеух местным чиновникам. Все равно они ни черта не делают, живя по принципу проблемы индейцев шерифа не волнуют. Только и умеют, что бюджет пилить. А несколько мелких проблем вы сможете решить сразу, не сходя с места. Это резко добавит очков в вашу копилку. Пилить бюджет, задумался Никсон. Хорошее выражение надо запомнить. Мистер президент, распил бюджетных денег, любимая забава чиновников во всем мире. Черт бы их побрал, согласился Никсон. Но если по делу, то в Конституции США сказано, что никто не может выйти из объединения. Да, согласилась Зоя. Это с одной стороны. С другой стороны, коренные народы имеют право на самоопределение. А вы, бледнолицые, коренными не являетесь. Вы пришлые. Зато мы здесь главные. Цивилизация всегда приходит на штыках. Дикари этого могут не знать, однако незнание не отменяет аксиому. Постойте, вы что, допускаете отделение индейцев от США? Никсон недоуменно уставился в свой стакан. Как вы это себе представляете? Сэр, ваши повторные выборы состоятся в июле. Конечно, до этого времени ничего с проблемами индейцев не решится. Зато вы создадите комиссию, показательно выпарите виновных и пообещаете разогнать всех остальных чиновников. Дадите несколько гневных интервью. Народу это понравится, что, собственно, нам и надо. Далее президент на белом коне въезжает в Белый дом на очередные 4 года. Кто знает, хватит ли вам этого срока для решения такой сложной проблемы. Мне нравится ход ваших мыслей, мэм. Президент продолжал дегустировать напиток и пирожки. Ваш консалтинг и маркетинг выше всяких похвал. Будете уходить, оставьте свою визитную карточку. Мы практически закончили, сэр. Осталось 2 вопроса. Слушаю вас. Продолжайте. Никсон приступил к дегустации пирожков. Рецепт этого блюда мне тоже запишите. Хорошо, сэр. Я понимаю, что возлюбить всех ближних у нас уже не получится. Но можно же отделить явных врагов и сосредоточиться исключительно на них. Вы так считаете? Не считаю, я знаю. Вы на ножах с журналистами, причем со всеми подряд. Вы в ссоре с консерваторами и демократами. Вас не любит ЦРУ, ФБР и Пентагон. Вас проклинают противники бойни во Вьетнаме и сторонники войны. Для одних вы слишком жестоки, для других чересчур нерешительны. Против вас даже черные пантеры выступают. «Черные пантеры!» – вскричал Никсон. «Разрази меня гром! Эти бандиты – сраные черножопые людоеды! Да они бы собственную мать продали! Господи! Да они и бабушку бы продали!» Дождавшись окончания выплеска, Зоя мягко предложила. «Сэр, давайте посмотрим на ситуацию трезво. Вы полагаете?» Никсон отхлебнул из своего стакана. «В ближайшее время суд Нью-Йорка отпустит Анжелу Дэвис на свободу». «С чего это вдруг?» – возмутился Никсон. «Она преступница. Суда нет доказательств». Зоя пожала плечами. «Проверьте по своим каналам, это несложно». «Предположим», – буркнул он. «Что с того? Вот представьте, вы заявляете журналистам, что Анжела Дэвис невиновна, и требуете, как и все прогрессивное человечество, свободу Анжели Дэвис. Более того, вы согласны с лозунгами черных пантер». Президент поразился. «У них что, кроме пистолетов, есть еще и лозунги?» «Конечно, сэр. Они хотят хлеба, образования, справедливости и мира. Ничего необычного тут нет. Почему бы не пообещать? Не хлеба, естественно, а разобраться самым решительным образом и создать большую комиссию для изучения проблемы. Ну, мы ранее говорили о подобном. Хм». Президент продолжал сомневаться. Зоя добавила в голос внушения. «На благословенной земле штатов живет много негров. Недавно им предоставили равные права, не стоит на этом останавливаться. Неграм только положи палец в рот», убежденно сказал Никсон. «Так они на голову сядут и ноги свесят». Зоя мягко улыбнулась. «Вы для чего? Ваша привилегия, как демократии, в том, чтобы отвечать прозрачностью, свободой прессы и открытой дискуссией, вбросила она очередной лозунг поборников демократии – защищать патриотизм, единство, процветание и безопасность граждан. Да-да, возразить ему здесь было нечего. Последнее, сэр, ваша личная безопасность. Что не так с моей безопасностью? Заворочился Никсон. Этот вопрос его взволновал сильнее хлеба для негров. Если вы помните график своих поездок, то в нем имеется визит в Балтимор. Да, есть такой план, кивнул Никсон. Откуда вы знаете? Я даже не спрашиваю. Об этом знает ФБР. Так что тайна небольшая. Зоя не забывала подкладывать президенту закусок. Хайли Лайкли, в аэропорту Балтимора на ваш самолет нападет вооруженный преступник. Зачем? Он снова опешил. Чтобы убить президента Соединенных Штатов. Какой же сволочью надо быть, чтобы так меня не любить? Воскликнул Никсон возмущенно. Балтимор настоящая клоака, он заполнен черномазами до упора. Вам известно, кто этот бандит? Террорист из банды Мэнсона. Погодите, но пару лет назад их всех засадили. Никсон задумался, припоминая. Мэнсона приговорили к смертной казни через газовую камеру. Бандитов поймали, но не всех. Несколько обкуренных детей цветов осталось на свободе. Ваша секретная служба с этим справится, сэр. Достаточно поставить четкую задачу, злодей выйдет в плаще и шляпе. В одной руке он будет держать револьвер, в другой – портфель с бомбой. Вонючка. Никсон сжал кулак. Зоя переглянулась с Мариной. Дождавшись утвердительного кивка, переменила тон на убаюкивающий. Вы справитесь со всеми проблемами, мистер президент. Вы разложите их по полочкам, одну рядом с другой, и все их порешаете. Все будет хорошо, и нет причины для печали. Дорога только кажется длинной, на самом деле вы знаете короткий путь. Все будет хорошо. Утром президент проснулся свежим и бодрым. Комната сияла чистотой, никаких следов позднего ужина не наблюдалось. Посетив туалет, он первым делом вызвал начальника собственной охраны. «Как прошла ночь?» – задал Никсон довольно странный вопрос. «Нормально, сэр», – начальник охраны подтянулся. «Происшествий не было». «Точно?» – Никсон посмотрел на него задумчивым взглядом. «Ты полагаешь, Гарри?» «Да, сэр», – главный охранник пытался выглядеть невозмутимым. «Что-то не так?» Президент не стал отвечать на встречные вопросы. Он собирался задавать свои. Ночью кто-нибудь входил в здание? Конечно, сэр. Персонал, уборщики, смена охраны. Не так часто, как днем, но движение имеется. Сколько камер у нас установлено? Одна у ворот, одна у входа в здание, две внутри, четко доложил начальник охраны. Вопросы у Никсона закончились, поэтому он перешел к указаниям. Просмотрите записи за эту ночь. Специальный человек это делает постоянно. Все штатно, проблем не обнаружено. Зачем еще раз, сэр? Сказал что-то непонятное? Пусть посмотрит внимательно, на предмет посторонних лиц. И проверьте здесь все. Гарри, после паузы, слегка затянувшейся, Никсон неопределенно повел рукой. Что именно, сэр? Недоумение росло. Гарри хотел услышать четкий приказ, и дождался. Отпечатки пальцев. Следы посторонних женщин, светлые волосы, впрочем, темные волосы тоже. Начальник охраны Никсона, старый товарищ, смотрел на него дикими глазами. «Волосы женщин, сэр?» «Да, Гарри, все проверьте, пока я буду завтракать. Осмотрите и доложите. Выполняйте». Глава 39, в которой смерть достаточно близка, чтобы можно было не страшиться жизни. «Из больнички я вышел неспешно. Рядом шагала Ника». И мы на ходу обсуждали режим питания больной мамы, а также гардероб, лечебную гимнастику и прочие дальнейшие действия. Перечислив все пункты, я вернулся к пищевой проблеме, как наиболее острой. Дело в том, что Лизавета Сергеевна подвергла больничные харчи полному остракизму. При этом она умудрилась вынести мозг не только мне, но и медсестре Кате, которая попала под горячую руку. Зато Ника прямо светилась от радости. Подобные беседы ей импонировали гораздо больше, чем домашняя таксировка и дозировка лекарств. Задорный позитив валил из нее будто тесто из катки, щедро делясь своей энергией с окружающим миром. Ника улыбалась про себя, но у встречных людей резко подскакивало настроение, а некоторые даже останавливались, чтобы посмотреть ей вслед. И только мы миновали больничный шлагбаум, как путь нам преградили три богатыря. Прибыли они сюда не на лошадках, а, слава богу, пешком. Хотя нет, характерные мерины породы гелендваген теснились рядком у тротуара, отражая солнце, На тонированных стеклах железных рысаков сверкали капли воды. Видимо, недавно здесь прошел дождь. А сейчас южный ветер разогнал тучи и резкие запахи заодно, позволив вдыхать чистый степной воздух в шальном городе, вечно забитом автомобилями. На темном асфальте блестели лужи, в которых купались вездесущие голуби. Не зима, а сплошное недоразумение, Господи прости. В распахнутых куртках и простоволосые, три богатыря держались безмятежно, только поигрывали не булатными палицами, а брелками с трехлучевой звездой. За широкими спинами богатырей, словно денщик при офицерах, маячил гопник Осинов, знакомый нам любитель детских телефонов. Не доходя десяток шагов, Ника молча дернула меня за рукав, таким образом предлагая остановиться. Этот мужик, крайний здоровяк, повернул голову к Осинову. Тот кивнул и отвернулся, опасаясь встретиться со мной взглядом. Знает собака, чье мясо съела. Надо было прищучить гада на месте, еще тогда. Ладно, чего уж теперь, земля круглая, бог даст, еще свидимся. Когда та трехлучевая эмблема означала единство прогрессивных сил, социалистов, анархистов и демократов, а эзотерики утверждают, что сей оккультный знак призван приносить удачу, воздействуя на мир своими тремя лучами. Что же посмотрим, дилетантами богатыри не выглядели, а являли собой, скорее всего, профессиональных бандитов из спортсменов. Держались уверенно, даже расслабленно, как и положено добрым молодцам с картины Васнецова. Крепкие фигуры, зоркие очи с цепкими взглядами, широкий разворот плеч, дополняли картину сломанные уши и кривые носы. Спортивная подготовка видна, вот только пивные животики выдавали подсказку, что серьезная борьба на ринге осталась в прошлом. «Значит, это твой район», — говоришь, обратившись ко мне с кривой ухмылкой, явно недружелюбной, стоявший посредине бык шагнул вперед. «Ничего так у тебя район, сисястый да жопостенький». Неожиданное заявление, которое так и хотелось прокомментировать цитатой, и крикнул богатырь зычным голосом. «Ага». Его суровый взгляд огладил ладную фигуру Ники, и вдруг застыл, уставившись куда-то мимо нее. Глаза богатыря удивленно расширились. И это был не тактический ход с обманом лоха, за моей спиной проступал неясный шум и частые вздохи, далеко не женские, и явно не эротического характера. Понятное дело, моя личная охрана начала работать с теми, кто должен был прихватить нас сзади. Сценарий нападения, по моему разумению, новизной не блистал. Видимо, он был заимствован из дешевого боевика. Шестерки налетают сзади, заламывают мне руки, ставят на колени. Сисястая женщина рыдает в испуге, а главный злодей, держа руки в раскоряку, оглашает обвинительный приговор. Меня даже гордость охватила, серьезно ко мне люди отнеслись, раз к трем добрым молодцам засадный полк выделили. Что ж, диспозиция понятна, цели ясны. За работу, товарищи. В правую руку прыгнула верная оса, в левом кулаке оказалась запасная кассета. Голова освободилась от мыслей, как ветром выдуло. Не в смысле глупых мыслей, а мыслей вообще. В кристально чистой пустоте остался лишь один баллистический калькулятор, высчитывающий расстояние до целей. Богатыри начали перемещаться, и калькулятор связывал дистанцию с величиной необходимого упреждения относительно прицела. Мазать мне нежелательно, патронов в кассете всего 4, а перезарядка не быстрая. Мысли этим мгновенным вихрем пролетели в голове, однако применить оружие не удалось. Я даже разозлиться толком не успел. Секундой раньше, еще до окончания язвительной речи богатыря, Ника неожиданно присела, слегка раздвинув ноги и оттопырив попу. Кажется, в кунг-фу эта стойка называется поза всадника. Затем она запрыгала, будто бодливая козочка на выпасе, и разом оказалась напротив оратора, чтобы незамедлительно рубануть ребром ладони по толстой шее. Так легким движением топора секут назойливую ветку в лесу. И хотя здоровяк веточкой не выглядел, он оказался падок на женское внимание, рухнул как подкошенный. Крупное еще тело падало, когда Ника пробила в горло второму бугаю согнутыми фалангами пальцев, и тоже на вынос. Скорее всего, она продемонстрировала детине удар леопарда. Третий мордоворот успел поднять руки, но это не спасло его от акцентированного тычка кулаком вниз живота, а ведь там мочевой пузырь, неприятный удар, за которым следует опорожнение. И мигом потемневшие джинсы подтвердили мои опасения. Называется этот прием «драгоценная утка проплывает сквозь лотос», а последствия бывают именно такими. Я знаю это четко, потому что вьетнамцы, что с вещевого рынка Темирник, как-то рассказывали и показывали. Мы тогда на рыбалке хорошо посидели, Дело у костра дошло до охотничьих рассказов с демонстрацией приема зрителю. Зрителю понравилось. И тогда, и сейчас, тем временем гопник Осинов развернулся для бегства, сделал шаг, но не преуспел в этом начинании, ибо безо всякой паузы словил от Ники пинок ногой, обидно получил, в промежность. Издав сдавленный вопль, Осинов взмахнул руками и в сложном балетном па снова развернулся, видимо для того, чтобы поймать еще один удар ботинком, теперь уже в грудь. Жаль, но название этого приема припомнить не удалось. Ну да ладно, все равно эффектно у Ники вышло, только глазьями моргнул пару раз, а тут уже четыре кучки тел. Надо заметить, неплохо полиция работает. Она даже не запыхалась, щечки только зарумянились. И четыре патрона сэкономил. Блин, о чем это я? Всякая ерунда в голову полезла. Сам же мог остановить время. И решить мог все сам, без хрупких женских рук. Мочь-то мог, однако дошло до дурной головы это только сейчас. Во всем виновата интуиция. Спала, гадюка, как убитая. С ней так бывает иногда, когда опасности она не замечает. И еще поверх свежих мыслей вспыхнуло удивление. Как же так, Ника? Ты же вроде мастер по шпаге. Не только. Имею красный пояс по кунг-фу, горделиво улыбнулась Ника. Правда, недавно бросила это занятие. Почему? Другим увлеклась. В смысле, тайским боксом. Она стеснительно опустила глаза. Да уж, современные женщины сложные существа, и увлечения их разнообразны. Где розовая лента на чепчике и пяльцы для вышивания? Кто видел вязальные спицы в их руках? Люди добрые. Нет, элегия о беззащитности прекрасного пола уходит в прошлое. А чем дальше идет эмансипация, тем ближе полная дискриминация мужчин. Вдруг, сменив тон, Ника властно отчеканила, глядя мне за спину. Ну стоять. В руках ее образовался черный пистолет, который она выхватила откуда-то из-под мышки. Ну вот, еще один женский предмет, заменивший барышням мулине, пряжу и кружево. Я обернулся, чтобы воскликнуть. Ника, Брейк, это свои ребята. Вы полагаете? Она сделала вид, будто удивлена. Моя охрана. Хм, когда двое специально обученных людей целую минуту валяют трех несчастных быков, это не охрана. Это бурлеск в сонном царстве, процедила Ника, блеснув фиолетовыми стрелами. Хреновая у вас охрана, уважаемый босс. Но ничего, я займусь этим. Защита вашего тела вместо сексуальных услуг. Так пойдет, ответить я не успел. Что делать будем, Антон Михайлович? Один из охранников по прозвищу «Седьмой шрам» приблизился, сторожка косясь в сторону Ники. В глазах его читалась зависть и обида. Тем временем четвертая борода докладывал начальству по телефону. В смысле, что делать? Не понял я. Кажется, все уже сделано. В наше Рено столько не влезет, пояснил «Седьмой шрам». Автобус надо вызывать. Да уж, эпическая вышла битва. Четыре тела валялись спереди, еще три сзади. Ника осмотрела поля боя, затем взглянула на бойца охраны оценивающим взглядом и приняла решение.